Глава 15. Осознание. Голограмма свернулась, а совет продолжал сидеть, молча переживая увиденное. Заговорил министр по науке и образованию. Мы, конечно, реконструировали события, совместив данные из личных кристаллов с кристаллом журнала или даже искусственного интеллекта корабля. Работа продолжается, это только первая часть. Как только закончим вторую, я сообщу. Невероятно. Мы увидели прошлое, совершили экскурс на несколько миллиардов лет. Теперь понятно, почему галактика называется Милкомеда после слияния двух основных галактик Андромеда и Млечный Путь. Мы жили в галактике Млечный Путь, вернее, не мы, а наши предки. А где же теперь Солнечная система? Земля, прародительница цивилизации Салем. Аналитики сопоставили имеющиеся данные с теми, которые удалось получить с кристаллов. Солнечной системы больше нет, Солнце превратилось в газовый гигант и сожгло все свои планеты, а потом схлопнулось. Сейчас на этом месте полыхает сверхновая. Печально. А все остальные карликовые галактики, куда они делись? Все карликовые галактики захватила Милкомеда, и теперь это сверхгалактика, поэтому мы не можем вылететь за ее пределы. Но благодаря информации из корабля знаем, как это происходило, и знаем, что такое межгалактическое пространство. Туда мы еще не долетали. «Ну хорошо», — продолжал рассуждать Тайкан. «А как нам удалось выжить и развиться? Как сохранили технологию телепортации?» «Мы над этим работаем. Пока не ясно, есть идеи, но очень сырые. Их озвучивать рано». «Ну как же, мы слышали, что надежды землян возлагались на корабль Милкомеда, он должен был возродить цивилизацию. Мы знаем точно, что не возродил. Тогда как?» «Мы продолжаем изучать материалы, и как только появится информация, я обязательно поставлю вас в известность». «Стратег Фер, скажите, как называют галактику Кварты?» «На наш язык непереводимо, но звучать может так. Роофт. Что значит «огромный камень». Похоже, они не помнят времена, когда жили в галактике Андромеда». «Почему вы так думаете?» — задал вопрос Рон. «Потому что камень — это сфера, он круглый более или менее, тогда как Андромеда, мы это видели, спиралевидная галактика». «Хорошая идея. И получается, что они жили в галактике Андромеда? Компьютерная обработка подтверждает эту идею». «Благодарю министра науки и образования за отлично проведенную работу. Ждем продолжения истории. На этом сегодня совет заканчивает свою работу». Министры вставали, делились впечатлениями и направлялись по своим ведомствам. Принципиально этот экскурс ничего не решал. Теперь они знали, кто и откуда, знали историю своей галактики. Осталось узнать одно, почему они остались такими же, как были миллиарды лет назад. Неужели достигли вершины эволюции и движение прекратилось? Конечно, все понимали, что под воздействием внешних условий организмы людей менялись. При большой гравитации люди становились меньше ростом, шире в плечах и в кости. При малой гравитации увеличивался рост, при отсутствии гравитации пропадали кости, и люди становились гибкими, как змеи с огромной головой. А вот при нормальных условиях, оказывается, не изменялись. По крайней мере, пока это было так. Министр обороны приостановился и подождал стратега. Когда тот подошел, тепло его поздравил. «Я рад, что такой опытный человек, как вы, заняли этот пост. Теперь вам будет не до меня, но, учитывая ваше прошлое, хотел бы просить вас отпустить командующего сектора Лока Торсона на должность командующего Объединенным флотом цивилизации». «Все-таки решились. Хорошая кандидатура. Думаю, будет правильно, если вы сами ему предложите эту должность». Троп тянуть не стал. Он понимал, рекомендация всесильного стратега дорогого стоит. Лучше работать с ним в союзе, чем враждовать. Порядок представления на должность, место по правую руку от Верховного говорили о безграничном доверии к Феру, а значит, и неограниченных властных возможностях. Момент нужно ловить и показать стратегу свою лояльность. Он обернулся, нашел взглядом Лока, который шел со своим командующим эскадрой, и его заместителем. «Командующий, можно вас на минутку?» — — позвал министр обороны Лока. Тот подошел по-военному четко. «Слушаю вас, министр обороны». «Поздравляю вас с высокой наградой и отлично выполненной миссией. Служу цивилизации Салем». «Вы знаете, что командующего Фера Коуэна назначили стратегом цивилизации, и должность командующего объединенными силами цивилизации Салем вакантна». «Да, слышал». «В таком случае я предлагаю вам занять эту должность». Лок чуть не упал, настолько растерялся. Фер понял его состояние и поддержал. «Да, министр, я поддерживаю ваш выбор. Кандидатура Лока Торсона достойная, он с честью справился с командованием флотом сектора ответственности. Проявил себя с положительной стороны в ходе переговоров с квартами». Посмотрел на ошарашенно молчавшего Лока и добавил. «Лок, это предложение из разряда таких, от которых не отказываются». Министр обороны Троп посмотрел на Фера с благодарностью. «Почту за честь служить с вами, министр. Я согласен». «Вот и отлично. Документы на назначение подготовят. Я вас представлю личному составу. Даже, думаю, будет лучше, если это сделает уважаемый стратег Фер». «Я не против. Пойдемте, мне приятно будет вновь побывать в командном пункте Объединенного флота». Пока ехали, беседовали, обсуждали информацию, слушали Лока, который неожиданно выдвинул идею. «Касаемо информации, понятно, что кварты из галактики Андромеда. А вот Тормы, откуда? Если они воевали с ними, то тоже жили неподалеку в галактике Андромеда?» «Логично. Скорее всего, так и есть, но что это нам дает? Вернее, уже дало союзников по борьбе с ними». «Хорошо бы так. Вы заметили, по строению физиологии кварты и тормы похожи?» «Это ничего не доказывает. Люди вообще похожи друг на друга и в недалеком прошлом воевали так, что дым стоял, чуть не уничтожили друг друга». За разговорами прибыли на место и проследовали в кабинет командующего, который оказался не занят. Начальник штаба исполнял обязанности командующего и поэтому не решился его занять, втайне надеясь, что его назначат. Время показало, поступил он дальновидно. Получив информацию о том, что к ним едет министр Троп, который приказал собрать высший командный состав, подумал, что это его будут представлять на должность командующего, и внутренне обрадовался. Личный состав ждал командования в зале проведения таких мероприятий. Прибыли министр обороны Троп, бывший командующий Фер Коуэн и малоизвестный Лок Торсон. Командующих секторов цивилизации достаточно много, но начальник штаба его знал и понял. Не видать ему должности командующего. Теперь первоочередная задача — удержаться на своей. Он подал команду и отрапортовал министру о том, что личный состав собран по его приказу. «Спасибо. Вижу, не только собран, но и ждет, зачем его собрали и зачем приехал министр обороны лично». «Да, я прибыл по особому случаю представить вам нового командующего Объединенным флотом Лока Торсона. Боевой офицер. Многие его знают, обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы возглавить флот цивилизации. Уважаемый Фер Коуэн, который командовал вами ранее, теперь назначен заместителем Верховного Советника по стратегическому развитию цивилизации Салем, проще говоря, главный стратег цивилизации. Скажите несколько слов», — обратился он к нему. «Конечно. Рад снова присутствовать здесь и поблагодарить за совместную работу по обеспечению безопасности нашей цивилизации на дальних рубежах. Жизнь не стоит на месте, и мне поручили новый участок работы. Настала пора назначить на эту должность специалиста высокого класса, таким и является Лок Торсон. Несколько месяцев он находился вместе со мной с дипломатической миссией у квартов. В гостях пришлось несладко. Эскадру припарковали на орбите газового гиганта, который неожиданно произвел гравитационный выброс, и всю эскадру затянуло в астероидный пояс, который его окружал. Эскадра 15 часов боролась за жизнь и победила. Все корабли вышли из астероидного пояса, побитые, со снесенной гарнитурой, но вышли. Военные флота квартов были поражены таким мужеством, потому что считали эскадру погибшей. За храбрость, мужество и профессионализм командующий Лок Торсон награжден высшей наградой цивилизации квартов. А сегодня высшей наградой цивилизации Салем его наградил сам верховный советник Тайкан Известный. Вот такой у вас известный командующий. Желаю удачи, командующий Объединенным флотом Лок Торсон. Вы теперь отвечаете за безопасность цивилизации. С ответным словом выступил Лок Торсон. Министр, стратег, благодарю за добрые слова, сказанные в мой адрес. Приложу все силы, знания и умения, чтобы оправдать ваше доверие. Краткость выступления нового командующего удивила и насторожила. Военные ведь они не политики, а люди конкретные, люди дела. Приступайте к работе, командующий. Принимайте дела. Начальник штаба Ред Сула в курсе всех дел. Он исполнял обязанности командующего. Возникнут вопросы? Я всегда на связи, напутствовал его Фер. Попрощались и с чувством исполненного долга отбыли. Министр обороны в министерство. А вот куда ехать стратегу Феру Коуэну? Он сам не знал. Где и с кем он будет работать, неизвестно. Все снова с чистого листа. Решил вернуться в дом Совета цивилизации. Руководитель аппарата должен знать, что к чему. Охрана пропустила беспрепятственно, хотя чип ему еще не вживили. Он поинтересовался, где ему найти руководителя аппарата. Начальник охраны подсказал, что руководитель аппарата Арсен Тагоев располагается на 3-м уровне в кабинете номер 3. Фер поблагодарил и отправился к лифту. Поднялся на 3-й уровень, отыскал 3-й кабинет. Войдя, увидел большую, хорошо обставленную приемную. Перед дверью за терминалом сидела симпатичная сотрудница. Услышав стук, встала, поздоровалась и поинтересовалась, по какому вопросу. «Здравствуйте. Я стратег цивилизации Фер Коуэн, недавно назначен. Мне необходимо встретиться с руководителем аппарата. Это возможно?» Такого в практике секретарши не было, чтобы высшие чины цивилизации сами приходили сюда. Обычно вызывали к себе. Наконец она опомнилась. «Извините, я сейчас доложу». Не успела она закончить доклад, а дверь уже распахнулась. И оттуда показался улыбающийся человек среднего роста, на вид лет 50, с черной шевелюрой, правильными чертами лица и цепкими глазами, которые смотрели на Фера виновато, потому что визит такого высокопоставленного лица лично ничего хорошего не сулил. «Добрый вечер, прошу вас, проходите. Извините, что секретарь не провела вас сразу ко мне, растерялась, она вас еще не знает, я разберусь и накажу». «Ну что вы, сразу накажу? Не надо никого наказывать, она действовала корректно, у меня нет никаких претензий». «Хорошо, проходите, располагайтесь», — указал он на кресло перед столом. Фер уселся и приступил к делу. «Арсен, меня только что назначили на должность стратега, и я не поинтересовался, где мое рабочее место». «Прошу простить, это моя вина. Вы так быстро уехали с министром обороны, что я не успел ввести вас в курс текущих дел». «Извините, моя должность только что образована. Какие дела?» «Ну как же? Бюрократию никто не отменял. Дело производства, план работы и так далее». «Но не сам же я буду заниматься делопроизводством и так далее». «Нет, конечно. У вас для этого уже есть аппарат. Ваше ведомство располагается в правом крыле Дома Советов и занимает 8 уровней. Штат 1500 служащих. Вот, пожалуйста, штатное расписание ведомства по стратегическому развитию цивилизации». «Они что же, уже все работают?» «Пока нет. Но начнут с момента, когда вы их примете на работу». «Что, сам? 1500? «Ну, зачем же сам? У вас есть специалисты по персоналу. Пойдемте, я вас провожу в ваши рабочие апартаменты». Они вышли в приемную, секретарша встала. «Я в апартаменты к стратегу». Они прошли к лифту. Тагоев ни минуты не молчал, рассказывал, кто где сидит, как расположены ведомства в Доме Совета. Они поднялись на 8-й уровень, вышли в красивый коридор, который заканчивался единственной дверью. «Ваши апартаменты, стратег Коуэн. Прошу». Коуэн подошел к двери, подергал за ручку. «Закрыто?» Обратите внимание, справа небольшая панель, приложите палец. Коэн немного раздраженно проделал предложенную операцию, замок щелкнул, и дверь открылась автоматически. Ну вот, теперь она всегда будет открываться при вашем приближении. Этот вход только для вас, он ведет в помещение для снятия стресса и психологической разгрузки. Коуэн с удивлением осматривал тренажерный зал, кинозал, бассейн, спальня. Да, и она была. Шикарный зал с большим столом. Этот зал для проведения приватных переговоров. В конце зала виднелась еще одна дверь. Коуэн решил досмотреть все до конца. Дверь открылась автоматически. Он очутился в огромном зале, посреди которого стоял пульт. «Ваше рабочее место», — пояснил Тагоев. «Присядьте, пожалуйста, на кресло». Фер сел. Кресло тут же подстроилось под анатомию его тела, повторяя каждый изгиб. «Как мне активировать пульт?» «Все просто. Вставьте чип, который вам сегодня вручил Верховный Советник, вот в это гнездо». Коуэн вставил. Молчаливый пульт ожил. Выдвинулась виртуальная панель. С такой Фер умел работать. Набрал для пробы код командующего объединенными силами цивилизации. Тут же зал осветился массой экранов, показывая работу флота цивилизации. А на центральном экране красовался встревоженный Лок Торсон. «Слушаю вас, стратег Коуэн». «Проверка связи, Лок». «Осваиваюсь». «Вы что там делаете? Уже поздно». «Вникаю». «Да уж теперь и не пойду никуда. Здесь есть где отдохнуть. А работы много». «Пользуясь случаем, хотел с вами посоветоваться. Разрешите?» «Конечно». Тагоев понял, сейчас начнутся секретные разговоры. В таких случаях он придерживался железного правила. Не присутствовать ни при каких разговорах. Меньше знаешь, дольше работаешь. И такой подход не раз его спасал. «Я выйду, и когда вы закончите, вернусь». Стратег кивнул головой, разрешая. А Лок продолжил. «Учитывая, что у нас теперь союзники Кварты, Киторы, Суммы и Больфы, думаю создать экспериментальный объединенный флот, который будет выполнять функции быстрого реагирования на внештатные ситуации». «Идея хорошая, но в настоящий момент невыполнима. Больфы вообще не имеют своего флота. Их можно использовать исключительно как боевой десант. Суммы не ясно, нужно вести переговоры с королевой. Но киторы никуда ввязываться не хотят. Прощупайте почву, но не настаивайте. Остается только цивилизация квартов. Здесь тоже торопиться нельзя. Рекомендую сначала испытать их в бою. Проведите рейд в тыл тормов и посмотрите, что они из себя представляют». «Спасибо. Разумно. Еще вот что хотел с вами обсудить. Эскадра, которая приписана к дипломатической миссии. Что с ней делать? Вернуть ее назад в сектор ответственности или оставить вам как ударную единицу для быстрого реагирования?» «Тут ты прав, Лок. Эскадра испытанная, и я знаю, на что она способна. Могу положиться в случае необходимости. Пожалуй, я посоветуюсь с Тайканом и потом тебе сообщу о решении. Но идея мне определенно нравится». «Вот, пожалуй, и все. Продолжу входить в курс дела». «До связи, командующий. Я тоже, пожалуй, отдохну. Завтра трудный день». Закончив говорить, нажал сенсор. Тут же вошел Тагоев и продолжил пояснять, как функционирует система. «Вы можете получить любую информацию. Любое министерство предоставит вам необходимые данные, имею в виду и ваших сотрудников. А вот этот терминал стоит особняком и подключен к мощному искусственному интеллекту. Здесь вы сможете моделировать любые ситуации». «И последнее. Вот этот небольшой красный прибор – прямая связь с Верховным Советником. Остальное вам знакомо. Вызов секретаря, сотрудников, совещания и прочее. Если остались вопросы, я готов ответить». «Один вопрос. Почему вы вышли, когда я заговорил с командующим Объединенным флотом?» «Если бы вы заговорили с кем-то другим, я бы тоже вышел. Вы обладаете информацией, которая не предназначена для моих ушей. Мне знать ее не обязательно. И даже опасно. Пожалуй, вы правы. Спасибо за помощь. Пока все ясно. Появятся вопросы, я обращусь. Арсен ушел. Фер остался наедине с самим собой. Наступила психологическая пауза. С одной стороны навалилась усталость от уже сделанного, а с другой — ответственность за будущее цивилизации, будущее, которое он еще не представлял. Проходя службу на различных должностях, добросовестно исполнял обязанности. Творчества в военной службе практически нет. Все регламентируют правила. Вот он им и следовал всю свою жизнь. Игра случая вознесла его на вершину государственной пирамиды. Но на этой должности недостаточно просто исполнять что-то. Надо самому определять будущее цивилизации Салем. Но я же не идиот и не дурак. Справлюсь. С чем справлюсь? С чем? Я даже не знаю, что мне делать. Для того, чтобы определиться с будущим, нужно повнимательнее вглядеться в прошлое. В целом, прошлое, настоящее и будущее, конечно, философия. Я такими философскими знаниями не обладаю, но Верховный Советник уверен, что я все знаю. И как действовать? Естественно, имплантировать расширители памяти можно, конечно, но такой шаг чреват утратой человеческой составляющей, ну или просто живого мозга. А что у меня в организме живого осталось? В общем-то, практически ничего, 15% клеток мозга. А у других? У других, скорее всего, стопроцентная заместимость. Внешне определить такую заместимость нельзя. И что из этого вытекает? Да то, что мы становимся техногенной цивилизацией, теряем биоматериал и приобретаем вечность существования в жизни. В чем состоит моя задача как стратега? Никто не определял. События совпали, и меня назначили стратегом, то есть пришло время, когда цивилизации стал нужен стратег. Зачем? Чтобы цивилизация поступательно развивалась дальше. Фер вздохнул, не вполне понимая, чего от него ждут. Решил отдохнуть, отключиться от событийного потока последнего времени, но не стал этого делать как Лок, оставаясь здесь, в своем офисе. Положение заставляло вести размеренный образ жизни. В его обязанности не входило разрабатывать стратегию. Нет. Он давал общее видение будущего, ну а обрабатывал и доводил до ума идею его аппарат. Вот по такому принципу решил действовать на этом этапе Фер. Этапе своего становления в должности. Сначала нужно войти в должность, осмотреться, и только потом приниматься за планирование и создание перспективных моделей будущего цивилизации Салем. Он ехал домой, а мысли бежали сами по себе, когда неожиданно он вспомнил главное. То, зачем его назначил Верховный Советник стратегом? Создание империи. Как я мог забыть этот разговор с Тайканом? Надо быть внимательнее и сосредоточиться на главном — создании империи. В целом, в этом плане у меня уже есть наработки. Фундамент я уже заложил, импровизируя во время дипломатической миссии у квартов. Остается продолжить. Но каков Верховный Советник? Как тонко он подобрал время и озадачил меня сложнейшей проблемой. Главное, решаемой, а, возможно, решаемой достаточно быстро. Фер спокойно откинулся на спинку кресла. Понимание своей задачи успокоило и наполнило его оптимизмом. Будущее теперь не пугало, а привлекало своими масштабами. Дорн и Серт вернулись в отель под огромным впечатлением. Обласканные властной элитой находились в некоторой эйфории. Разошлись по своим номерам, но спать не хотелось. Оба нуждались в общении. Дорн связался с Сертом. «Чем занимаешься?» «Да ничем. Размышляю». «Предлагаю спуститься в бар». «С удовольствием». Через полчаса они сидели за столиком уютного бара и мирно беседовали. Удивительно, как нашему виду удалось выжить и пройти сквозь толщу времени в миллиарды лет? Ты видел землян с корабля? Они почти не отличаются от нас. Мне трудно ответить на этот вопрос, командующий. Я военный, а не ученый. Да, они похожи на нас, и проблемы у них похожи. Что касается внешнего вида, думаю, что тогда закончилась эволюция человека. Так говоришь, не ученый. Он какую идею выдвинул? Добавлю лишь. Далее человечество могло меняться, используя генную инженерию. Возможно, тогда, в прошлом, у них дети рождались естественным способом. Их рождали женщины. С чего ты взял? Вы видели ту научную сотрудницу, Асю Бережкову? Она испытывала какие-то необычные чувства к научному руководителю. Такое отношение говорит о сохранении естественных отношений. Посмотрим, что будет дальше. У нас и детей-то теперь нет. Необходимая численность поддерживается клонированием уже взрослых салем с заложенной программой их профессиональной направленности. Различий между полами нет, то есть у нас нет половых признаков. Мы все одинаковы. Разве это плохо? Я не сказал, что плохо. Просто так все устроено. Мы достигли потолка эволюции, наши импланты могут генерировать и поддерживать любой орган в нашем теле в рабочем состоянии сколь угодно долго. Только в том случае, если человек выбрал биологическое существование. Но большинство из нас биологические органы давно заменили на более совершенные кибернетические. Скелеты сверхпрочного пластика, синтетические мышцы невероятной силы, реакция в десятки раз превосходит биологическую составляющую. О мозге говорить вообще не приходится. Его способности возрастают многократно. Так-то оно так. Приобретя невероятные возможности и долголетие, мы что-то важное утеряли. Что? Чувственность. Краски жизни. Мелкие радости. Лирика это все. Командующий, наши ресурсы направлены на войну с тормами. Они абсолютная угроза, и заметьте, тогда в древности их не было, и если учесть, что в прошлом с ними воевали кварты, то они появились в нашем секторе после слияния галактик, и звездные секторы так перераспределились, что тормы стали к нам ближе, чем к квартам. Что дает нам это знание? Может, кварты знают секрет, как победить тормов? Вряд ли. Если бы знали, сказали бы уже. А так сами просятся в бой с ними. Логично. Необычно заглядывать в прошлое. Но что дает нам это знание? Ради чего мы рисковали? Банально будет звучать. Ради того, чтобы узнать прошлое, откуда мы, как выжили, где живем. Где живем, мы знаем. В сферической супергалактике Мелкомеда. Вот посмотреть бы со стороны, как она выглядит. Ты же знаешь, чем этот эксперимент закончился. Корабль предков миллиарды лет проболтался в космосе и погиб в атмосфере газового гиганта. Мы тоже можем совершить прыжок в межгалактическое пространство. Последствия могут быть такими же. Пожалуй, да. Нет смысла. Вот что хочу сказать. Ранее я просился назад в наставники. Командующий взглянул на Серта вопросительно. Пришла пора решить этот вопрос. Ну так вот. Я поторопился. Прошу меня извинить. Больше поспешных решений не будет. Хорошо. Служи. Его перебил вызов. Он глянул на номер. На связь вышел стратег Фер. «Командующий, приветствую. Чем занимаешься?» Дорн посмотрел на Серта. «Провожу оперативное совещание». «Закончишь? Приезжай ко мне в дом совета, 8-й сектор, пропуск я заказал. Обсудим перспективы твоей будущей работы». «Хорошо, стратег, выезжаю». «Ну вот». Начинается новый этап в нашей работе. Я к стратегу, а ты займись эскадрой. Проверь, как там дела у наших экипажей в звездных системах Сумов, Больфов, Киторов и Квартов. Как только получишь информацию, сразу сообщи мне. Понял, командующий. Спасибо за понимание. Я не подведу. Не сомневаюсь. Серт отправился в свой номер и занял место перед терминалом связи, вводя коды доступа. Система коды приняла и открыла виртуальную панель связи. Для активации дали связи пришлось ввести еще несколько кодов высшего приоритета. Наконец, все формальности с доступом закончились. Первым вызвал на связь звездолет Усумов. Наставник ответил сразу. «Доложите обстановку». «Работаем в обычном режиме. Нарушений договоренностей нет. Несанкционированных проникновений на объект не предпринималось. Идет плановый прием торговых кораблей. Здесь целая очередь образовалась. Стоят под разгрузку у орбитальных терминалов. Часть кораблей с товаром уходит обратно. В целом система ожила. Когда ждать вашего возвращения?» «Отлично. Спасибо за информацию». «О возвращении пока информации нет. Возможно, в ближайшее время вас сменят другие экипажи». «Хорошая новость. Экипажи устали». Следующими по списку шли Больфы. Ситуация сходная с Суммами, только кораблей меньше. Плюс ко всему прибыл десантный корабль за Больфами, и как раз сейчас проходит загрузка. Серт поблагодарил наставника корабля и пообещал в скором времени прислать корабль на смену. У Киторов ситуация самая спокойная. Им ничего не нужно из того, что могли предложить Салем. Они ждали колонизации суши и постоянно интересовались об этом у наставника. «Я уже не знаю, что отвечать. Мне кажется, у них появляются сомнения в правильности сделанного нам предложения». «Хорошо. Я сам свяжусь с руководством Киторов и все улажу. Готовьтесь к смене». У Квартов работа велась в круглосуточном режиме, и товарооборот только нарастал. Двух терминалов приема кораблей становилось мало. Кварты просили установить еще несколько. Закончив собирать информацию, связался с Дорном и доложил результаты. Тот поблагодарил и попросил подождать его возвращения. Он вел беседу с Фером. Разговор получался непростой, но интересный и содержательный. «Вы отлично справились с дипломатической миссией. Проявили личное мужество и хорошие организаторские способности. Я думаю оставить вашу эскадру в распоряжении моего ведомства. Что вы думаете по этому вопросу?» «Стратег, я военный. Где прикажут, там и буду исполнять свой долг. Но коль скоро вы поинтересовались моим мнением, то возникает закономерный вопрос. А чем будет заниматься боевая эскадра в совершенно гражданском ведомстве? Ведь ваше ведомство занимается сугубо мирным делом, планированием будущего». «Верно подмечено. Сугубо мирным. Но ситуации могут возникать разные, как уже недавно было. Возможно, для того, чтобы создавать вероятностные модели будущего, цивилизации Салем придется совершать опасные рейды в различные звездные секторы. Вы помните информацию с кристаллов, которые добыты вами?» «Конечно, помню». «Тогда понимаете, что мы еще не вылетали за пределы нашей супергалактики. Есть мнение, что такая экспедиция необходима. У нас теперь есть опыт, и мы знаем, чего опасаться в межгалактическом пространстве». «Боюсь показаться невежественным, но для этой экспедиции больше подошел бы исследовательский флот, а не военная эскадра». «Верно подмечено. Достаточно будет одного исследовательского корабля и эскадры охранения. Кто знает, что нас там ждет? Космос полон неожиданностей. У вас есть опыт общения с другими цивилизациями. В межгалактическом пространстве установите приемные устройства, и путешествие туда станет таким же простым делом, как и внутри галактики». «Логично. сделать плацдарм для изучения других галактик, обнаружения пригодных для колонизации экзопланет и начать заселять Вселенную? Кто из нас стратег? Ты или я? Конечно, вы. Извините, если я ненароком затронул запретную тему. Не надо извиняться. Вы пошли дальше, чем то, о чем я думал. Я думал о ближайшей перспективе. Вы заглянули гораздо дальше. Я принял решение и предлагаю вам заняться предложенной работой у меня в ведомстве. Не тороплю. Подумайте. Но недолго. Как там обстоят дела у наших союзников? Дорн похвалил себя за предусмотрительность и доложил все, что сообщил ему Серд. Хорошо. Хотят кварты еще устройств, поставим. Но это дело Министерства торговли. Хорошо то, что вы держите руку на пульсе. Что касается колонизации планеты Киторов, флот с колонистами скоро туда отправляется. Итак, жду ответа. Стратег, я уже подумал. И согласен работать со своей эскадрой в вашем ведомстве под вашим началом. Правильное решение. А то я уже засомневался. Тогда вот что сделаем. Корабли эскадры оставляй в цивилизациях как наблюдателей и контактеров. Ротация разрешается? Разумеется, на ваше усмотрение. Далее. Мне нужен свой человек в звездных системах наших новых союзников, которому я доверяю, вернее, не так. Человек, способный понимать происходящее и вовремя доводить информацию до меня, быстрее, чем это сделают дипломаты. Предлагаю попеременное нахождение там меня и моего заместителя. Подходит. Заместитель — это Серд, который проводил рейд к кораблю предков вместе с вами? Да, это он. Подходит. Учитывая, что сейчас сложный момент в истории наших отношений с другими цивилизациями, а вас и ваших наставников знают, может быть, стоит лететь туда? Я готов, но командам кораблей нужно отдохнуть хотя бы пару месяцев. Согласен. Тогда берите мой флагман и летите. Там разделитесь. Вы, конечно, к квартам, они беспокоят меня, уж слишком отличаются от нас. Особенно эти инстинкты. А Серд пусть курсирует по оставшимся трем цивилизациям. Тогда тянуть не буду. Сегодня и вылетим. А вопрос с моим командованием решен, я имею в виду Министерство обороны. Хорошо, что напомнил. Фер активировал связь с министром обороны. Приветствую вас, Троп. Не отвлекаю от дел? Как вы можете отвлекать, стратег? Если звоните, значит, есть вопрос. Есть один вопрос. Помните в моей миссии эскадру под руководством командующего Дорна Мортера? Да, конечно, командующий, лично совершивший рейд к кораблю предков. Да. Он. Просьба вот какого характера. Приписать эскадру к моему ведомству, учитывая, что экипажи знают, как действовать, и уже обкатаны в боевой обстановке с дипломатическим уклоном. Вопрос непростой. Нужно согласие командующего объединенными флотами и утвердить у Верховного Советника. Со своей стороны я поддержу вашу просьбу. Спасибо, министр. Я запускаю процесс официально. Запускайте. А пока эскадра будет находиться в вашем ведомстве. Еще раз спасибо. Я ваш должник. Закончив беседу с министром, набрал вновь назначенного командующего объединенными флотами Лока Торсона. Тот откликнулся сразу. Фер изложил ему просьбу, добавив, что министр обороны не против, и до окончательного решения вопроса передал эскадру в его ведомство. Эскадра приобрела неоценимый опыт, и командующий там перспективный. Отдавать такую боевую единицу мне бы не хотелось. Но она вам нужней. Большая польза для дела. Спасибо за понимание. Кстати, Дорн отправляется назад к квартам. Пусть зайдет перед отлетом. Хорошо, до связи, Лок. Ну вот. Половина дела сделана, можете спокойно лететь. Перед отлетом зайдите к Локу. Спасибо, стратег. Какие будут инструкции по пребыванию в системе квартов? Какие тут инструкции могут быть? Импровизируйте, попытайтесь выяснить их истинный военный потенциал и намерения. Перед отлетом обязательно повидайтесь с Локом Торсоном. Слушаюсь, стратег. Ну а что? Все неплохо складывается. Я приобретаю самостоятельность и влиятельных покровителей, страшно подумать, в правительстве цивилизации. Одно плохо, я вступил на путь политических интриг и дрязг. Политика — дело грязное, но прибыльное в плане карьеры. Нужно правильно действовать и прежде всего в интересах государства. Конечно, каждый шаг согласовывать со стратегом. Лок его принял сразу и тепло поздоровался, после чего пригласил в комнату отдыха, экранировав ее от прослушивания. «Дорн, ты ввязался в серьезное дело, встал между трех влиятельных политических фигур — стратегом, мною и министром обороны. Чем тебе это грозит? Все будет зависеть от того, как ты будешь себя вести, желательно, чтобы все были довольны. Министра обороны интересует военная составляющая квартов и их замыслы на будущее. Меня исключительно их боевой флот и его потенциал в случае столкновения. Что нужно стратегу, тебе лучше знать. Но может случиться так, что министр обороны поинтересуется у тебя планами стратега. Что ты будешь делать? Я знал, командующий, что политика — дело грязное. Но не предполагал, что настолько. Конечно, я выполню ваше поручение и поручение министра обороны, насколько это возможно. Что же касается последнего, то могу ответственно заявить. Со мной стратег не делится планами по текущей и будущей стратегии. Я всего лишь исполнитель. Достойный ответ. А как ты ответишь стратегу по содержанию нашей сегодняшней встречи, если он поинтересуется? «Правду, командующий, только правду. Отвечу, что поблагодарил вас за участие в моей судьбе и поздравил с назначением». «Неплохо. Чувствую, у вас все будет в порядке. Так держать и не терять голову от успехов. Удачи вам на военном и политическом поприще». «Спасибо, командующий». Визит вежливости закончился. И Дорн с горечью в мыслях понял, что в политике нет друзей. И откровенности места тоже нет. Остается лавировать и изворачиваться, чтобы не наступить на чей-то интерес. Прибыв на свой корабль, отдал команду готовиться к прыжку в систему квартов, проверить запасы провизии, пополнить боезапас, погрузить на борт пространственный приемник. Зачем? Он и сам не мог отдать себе отчет, но подсознательно чувствовал – надо, потому что древний корабль погиб из-за отсутствия такого устройства. У него в голове крепко засела эта мысль. Звездолет можно выбросить где угодно, нужно быть готовым ко всему. Кроме прочего, он проверил капсулы гибернации, на данный момент их ресурс составлял несколько миллионов лет. Мало. Кораблю Мелкомеда пришлось проболтаться в космосе миллиарды лет. Но до этого, думал он, не дойдет. Серд вошел и стоял, молча глядя на задумавшегося Дорна. Тот, наконец, очнулся от раздумий, посмотрел на Серда, возвращаясь к действительности. «Проходи». «Ситуация такая. Наша эскадра приписывается к ведомству стратега. Сейчас проходит официальное согласование. Я, по поручению стратега, отправляюсь к квартам. Ты летишь и курируешь остальные цивилизации. Здесь оставишь старшего, пусть готовит корабли к смене. Думаю, через месяц надо провести ротацию. Потом эту функцию у нас заберут, ну а мы с тобой будем заниматься стратегией». «Я понял, командующий. Все будет исполнено. Не сомневаюсь». Кварты анализировали встречу на высшем уровне и считали, что она прошла успешно. Заключены соглашения о мире и сотрудничестве. Вошли в военный союз Салем против Тормов. Торговый договор уже действует. Все складывается как нельзя лучше. Боевой флот под командованием Мора находится в системе Салем и готовится к совместным маневрам по отработке ударов по тормам. Координатор Анлона беспокоило, что правительство Салем и Верховный Советник приняли его хорошо. Практически по всем вопросам удалось договориться, но в одном Салем остались непреклонны. Они категорически отказались передать, или правильнее сказать, поделиться технологией мгновенного перемещения в пространстве. Все установки должны находиться под контролем Салем, и работать на них должны тоже Салем. Что это? Недоверие или осторожность? Скорее, осторожность. Если они передадут нам технологии, то мы сможем начать самостоятельную экспансию. Преграда в виде расстояний исчезнет. На всех наших кораблях и во всех системах, где будут находиться установки, управлять ими будут Салем. Является ли это мера преградой для захвата технологий или установок силой? Нет, не является. Мы многочисленнее и сильнее Салем, но на этот случай у них есть какая-то страховка. Скорее всего, в каждой установке есть система самоуничтожения. Наши ученые давно работают над этой технологией, но успехи оставляют желать лучшего. Удалось пока переместить только один атом, и то на небольшое расстояние. О кораблях речи не идет вообще. Придется потерпеть и втереться в доверие до такой степени, чтобы Салем поверили нам и поделились технологией. Такое доверие может возникнуть только после совместного рейда в звездные системы Салем. Рейд пройдет успешно. В этом нет никаких сомнений. Хорошо уже то, что мы наконец узнаем координаты нахождения звездной системы Тормов. Анализ прервал доклад о прибытии в систему флагмана командующего особой эскадры Дорна Мортера. «Пусть ко мне прибудет Ктол». Никакого беспокойства по поводу прибытия флагмана координатор не испытывал. Ктол прибыл быстро. «Что случилось, координатор?» «Ничего особенного. Прибыл флагман особой эскадры Салем». «Почему особой?» «Выполняют особую миссию. Сопровождают дипломатов, ставят звездные ворота и охраняют их. Руководитель приближен к первому лицу цивилизации Салем Тайкану Известному. Теперь прибыл командующий эскадрой, их основной флотской боевой единицей, Дорн Мортер. Не вижу причин для беспокойства. Все идет в соответствии с планом и даже лучше. Салем ничего не подозревают и даже пребывают в глубоком заблуждении относительно наших планов. Руководство Салем недооценивает нас и считает эдакими космическими альтруистами, которые за здорово живешь, отдаются в руки такой слабой цивилизации, как Салем, вместе со своими союзниками. Ты стал странно изъясняться, Ктол. Ничего странного. Просто использую обороты речи наших союзников, которые в ближайшее время образуют Звездную Империю. Они так называют это политическое образование. Откуда такие сведения? Из анализа ситуации и реальных шагов Салем они вступили в переговоры со всеми нашими союзниками, которых мы просто не успели колонизировать. Но к этому шагу все подготовлено. Только сейчас не время. Такой союз с ними ведет к образованию империи. Мы им поможем в этом и войдем в нее, чтобы потом взорвать изнутри и завладеть всем, что они имеют. Зачем беспокоиться о каком-то командующем эскадрой, хоть и особой? Это не меняет дело. Хороший анализ и блестяще проведенная операция по внедрению в доверие к Салем. Нужно учитывать такую составляющую, как случайность. Случайность, которая может погубить все. Не забывай, Ктол. Они противостоят лучшим бойцам Вселенной. Нам очень повезло вновь обнаружить их. Шансы завладеть координатами их звездных систем очень высоки и почти реализованы. Учитывайте такую составляющую, как кадровые передвижения в верхних эшелонах власти. Лок Торсон стал командующим объединенным флотом цивилизации Салем. Министр Феркоуэн стал заместителем Верховного Советника Цивилизации по стратегии развития цивилизации Салем. Как думаете, это случайность? Нет, не случайность, а плата за отлично выполненную операцию у нас. Мы их протолкнули в верхние эшелоны власти. Командующий Дорн — их доверенное лицо. Следовательно, нужно вести себя так, чтобы у него не возникало никаких подозрений относительно наших планов. Хорошая позиция. Я не учел такой расклад. Что же, будь по-вашему, опекайте Дорна и держите меня в курсе. Наше поведение должно выглядеть натурально. Оно и выглядит по-настоящему натурально, потому что все считают такую позицию настоящей. Даже наше правительство не подозревает о наших реальных планах. Не повлияют ли наши союзники на осуществление наших планов? Они никогда не были нашими союзниками. Мы готовились колонизировать их системы. Но появились Салемы, и ситуация резко улучшилась. Вместо трех цивилизаций мы можем стать повелителями Вселенной. Суммы, Больфы и Киторы — слабые, ничего из себя не представляющие цивилизации. Просто корм для нашего молодняка. Так и будет в будущем. А в настоящем пусть наслаждаются союзом и технологиями Салем. И нашими, конечно. Пусть свято верят, что им повезло, а мы — никчемные руководители союза. Лучше, чем они сами, Салем в этом не убедит никто. Пожалуй, что так. Продолжим игру. Пригласите ко мне на прием командующего Дорна. В свое время я тесно контактировал с министром Фером. Нам это очень помогло продвинуться. Я организую встречу. Но где лучше это сделать, чтобы вышло эффектно, но без нажима, и он ничего не заподозрил? Приглашайте ко мне, как я раньше приглашал министра. Все в рамках правил для быстроты принятия решений. Нет. Ранг у командующего эскадры низковат. Фер руководил дипломатической миссией в ранге министра. Думаю, прием у министра обороны потолок, если только у Дорна не будет к вам каких-нибудь поручений от стратега Фера. Вы сможете принять официального посла Салем, но в этом сейчас нет необходимости. Для решения всех вопросов у нас есть профильные министры. Хорошо. Пусть примет министр обороны Шедж, но будет крайне осторожен. Все дело можно погубить одной неосторожно высказанной мыслью или фразой. Я понял вас, координатор, и выполняю. Тот уже не слушал, переключившись на другие дела. А дел накопилось много, особенно после того, как торговые корабли пошли потоком из систем Салем. Разгружали товар, загружались товарами квартов и отправлялись обратно. Двух терминалов становилось катастрофически мало. Велись переговоры об установке еще как минимум 100 терминалов и оборудовании кораблей квартов установками мгновенного перемещения. Если с терминалами для приема кораблей переговоры шли успешно, то с монтажом установок мгновенного перемещения на кораблях квартов стояли на месте. Салем просто отвечали, что обеспечат все перевозки на своих кораблях, и менять эту позицию не собирались. Корабли они действительно предоставляли в соответствии с запросами квартов. Дорн прибыл в систему квартов и не узнал ее. Пространство заполонили торговые корабли, грузовые терминалы работали безостановочно, из звездных ворот каждую минуту выходил корабль. Союз в действии. Вот где это видно по-настоящему. Дорн связался с местными диспетчерами, назвал себя. Его тут знали по прошлому визиту, поздравили с прибытием и поинтересовались целью визита. Дорн как-то к этому вопросу не подготовился. Поэтому ответил просто, что корабль входит в состав дипломатической миссии и может совершать перелеты в соответствии с договором в любое время. Диспетчеры извинились и, пожелав хорошего пребывания в системе квартов, отвели почетную парковочную орбиту и отключились. Дорн связался с наставниками кораблей охранения установок приема кораблей. Те доложили, что работа идет по графику. Никаких попыток захвата приемных устройств не было. Дорн, в свою очередь, проинформировал их о событиях, которые произошли в Метрополии, и сообщил радостную новость о предстоящей в ближайшее время ротации. Конечно, эта новость обрадовала. Экипажи хотели домой, и теперь они начнут считать дни, часы и минуты до старта в родную звездную систему. Покончив с делами в секторе квартов, намеревался стартовать в систему суммов, но не успел. Поступил вызов от министра обороны квартов Шетша. «Командующий, приветствую вас и поздравляю с удачным прибытием в нашу звездную систему. Благодарю вас за теплые слова. Я пробуду некоторое время в системе, потом отправлюсь в звездную систему суммов. Можете находиться у нас сколько пожелаете. С этим никаких проблем. Что касается скорого отлета, то... Насколько это срочно?» «Да, в общем-то, не очень срочно. Текущие дела, ничего экстраординарного». «Тогда попрошу вас задержаться у нас. Я приглашаю вас и ваших офицеров на торжественный прием в наше министерство». «У нас дипломатическая миссия, и я не вправе отказаться». «Когда и куда прибыть?» «Завтра в 12 часов за вами прибудет катер сопровождения. Вы можете лететь на любом типе корабля, хоть на флагмане, но он вряд ли выдержит посадку на поверхность планеты». Дорна такая оценка летных качеств своего флагмана несколько задела. «У квартов сомнения в крепости больших конструкций. Что же, рассеем их». «Уважаемый Шедж, если вы не будете возражать, то мы прилетим на флагмане и совершим посадку на космодроме, главное, чтобы размеры соответствовали». «Вы уверены? Вес корабля очень большой. Но если вы приняли решение, то космодром, который выдержит вес вашего корабля при планетарной посадке, имеется. Завтра вся планета будет наблюдать за вами. Удачи вам и жду личной встречи». Конечно, такое решение Дорн принял под влиянием момента и теперь несколько сожалел о своей несдержанности. Но что сделано, то сделано, назад слова вернуть нельзя. Он вызвал к себе навигатора и пилотов, те несколько недоумевали по этому поводу. Зачем вызывать, если есть связь? «Вижу, удивлены таким способом общения. Но сложилась нестандартная ситуация, которая требует нестандартного решения. Завтра мы приглашены на прием к министру обороны цивилизации квартов Шетшу, и полетим мы туда, на нашем флагмане». «Командующий, в какой точке орбиты состоится прием? Мы сможем подлететь к любой?» «Не сомневаюсь». «Но нет, не на орбите. Нам придется совершить планетарную посадку». Лица приглашенных резко изменились, как будто закаменели. Напоминать командующему все риски такой посадки не стоило. Он все знал сам, поэтому навигаторы и пилоты стояли молча, ожидая продолжения. А Дорн тоже несколько удивился такой сдержанности и продолжил. «Завтра в 12 часов за нами подойдет катер сопровождения. Космодром вес нашей птички выдержит. Ваша задача — довести корабль до этого космодрома». «У нас нет другого варианта. Для этого потребуется слаженная работа всей команды», — за всех ответил навигатор. «Надо? Значит, посадим». «Спасибо за понимание. За нашей посадкой будет наблюдать вся цивилизация квартов. Это своего рода демонстрация нашей технической мощи». Вопросов больше не было. команда приступила к подготовке труднейшей посадки на поверхность планеты тяжелого боевого корабля. Полной уверенности в благополучном исходе такого мероприятия не было ни у кого. Слишком много рисков. Готовились и тестировали системы до самого прибытия катера сопровождения. И вот наступил момент истины. Дорн внутренне сожалел о поспешно принятом решении. Теперь отказаться нельзя. Отказавшись, весь флот потеряет лицо. Он включил громкую связь, и в каждом уголке корабля услышали его слова. «Славные бойцы Салем! Сегодня на вас смотрит вся цивилизация квартов. Смотрит с надеждой, что мы не справимся с задачей. Но мы их удивим. Флагман на планету нужно посадить так, как будто он ничего не весит. Этот маневр сравним с победой в космическом бою. Я надеюсь на вас, на ваш профессионализм и на нашу технику. Только доверившись ей, мы сможем качественно выполнить маневр. Удачи нам!» Экипаж слушал его молча. Все знали его характер и умение не бояться самых трудных задач. Если он говорил, значит, так нужно сделать. Его слова сделали главное — вселили уверенность в экипаж. И, отбросив опасения, он приступил к работе слаженно, как единый механизм. Шедж доложил координатору о своей беседе и приглашении командующего эскадрой на прием. Командующий согласился, прибудет на своем флагманском корабле и совершит планетарную посадку на нашем космодроме. «Вы уверены, что покрытие космодрома выдержит такую махину?» «Полной уверенности нет, как нет уверенности и в том, что флагман вообще долетит до космодрома». «Подготовьтесь к любому развитию событий. Но посадка беспрецедентная. Если бы у командующего не было уверенности, он вряд ли согласился бы ее провести. Такая посадка — несомненная демонстрация силы. И если не выдержит покрытие космодрома, то мы окажемся не в лучшем положении». «Космодром подобран. Дополнительно поставлены внутренние мобильные усилители». «Хорошо. Я лично буду наблюдать за посадкой. Кстати, он мне ничего не передавал?» «Нет, координатор». «Действуйте. И будьте крайне осторожны сами. Салем ничего не должны ни заметить, ни заподозрить». Флагман, проведя серию маневров, сошел с парковочной орбиты и взял курс к космодрому на одном из континентов планеты. Полет проходил штатно до границы атмосферы, но как только вошли в нее, тут же начала греться обшивка. Пришлось сбросить скорость и скорректировать наклон входа, сделав его более пологим. Температура упала, и звездолет вошел в плотные слои атмосферы. Еще сбросил скорость и словно парил над планетой. Огромную массу поддерживали антигравитационные двигатели, расположенные по всей нижней части корпуса корабля. А вот и космодром. Флагман заложил вираж и завис над космодромом, осторожно опускаясь на его поверхность. «Есть контакт с поверхностью космодрома», — доложила пилотская группа. «Антигравитационные двигатели на 50% мощности». Звездолет коснулся опорами космодрома и стал проседать на опорах. Поверхность держала. 30% мощности. Флагман просел еще больше. Поверхность чуть промялась, но держала твердо. 10% мощности. Звездолет почти стоял на многочисленных опорах. Поверхность держала. И Дорн решился на последний шаг. «Отключить посадочные двигатели, но быть готовыми задействовать их в случае необходимости». Флагман просел окончательно на опорах и замер. Поверхность космодрома держала. Планетарная посадка прошла успешно. «Экипажу не расслабляться. Быть готовыми к любым неожиданностям». А Дорна уже восторженно поздравлял министр обороны Шедж, хотя восторженность не присуща квартам. Никогда не думал командующий, что корабль такого веса может сесть на планету. Вчера я сильно усомнился в том, что вы сможете это сделать. Но вы посадили ваш флагман так, как будто он ничего не весит. Мы приветствуем вас на планете и приглашаем проследовать в зал приемов. Дыхательные маски можете не надевать. Все предусмотрено для вашего комфортного пребывания у нас. Благодарю вас за высокую оценку мастерства экипажа флагмана. Спасибо за заботу о нас во время пребывания. Шедж ударил клешнёй о перегородку. Та треснула, ударила досадой себя. Флагман Салем сел. Но скольких трудов стоило его удержать на поверхности, одному ему известно. Усилители выходили из строя один за другим. Теперь всю территорию под площадкой занимали усилители. Шедж удвоил их количество и держал запас наготове. Координатор. Они совершили посадку. Мы с трудом держим поверхность космодрома под таким весом. А вам ничего больше не остается. Держите! Вы же пригласили их на флагмане. Хотели проверить, смогут ли сесть? Проверили. Теперь знаете. Смогут. В дальнейшем нужно верить им. Если говорят, делают. Я вылетаю. Начинайте прием без меня.